Руки нащупали пояс и попытались стянуть его. Пояс не очень туго обхватывал талию, но ни через низ, ни через верх сниматься не собирался. Обидно. Тогда переход на восьмую и резкий рывок руками. Металл заскрежетал и начал поддаваться. Я воодушевленно продолжила. И ура! Металл порвался, искря в месте разрыва. Оголенными проводками. Я со звоном бросила его на пол и застыла в раздумье. Надо ведь еще выработать план побега, и то, что никто пока не знает, что птичка свободна, мне только на руку. Ну, держись, император, я тебе устрою свадьбу без приглашения. Открывать дверь своей странной силой я побоялась. Мало ли, угроблю весь экипаж и императора, тогда точно нигде не скроюсь. Вместо этого я просто позвала кого-нибудь из охраны, и мне открыли, не подозревая ничего плохого с моей стороны. Правильно, браслет ведь заперт в соседней комнате. А куда я без него денусь? Отключить охранника и взять связку магнитных ключей с его пояса — дело 2 секунд. А вот как теперь загримироваться так, чтобы никто не заметил? Проблема. На военном корабле, а это именно такой, насколько я успела заметить, женщин встретить вообще сложно. Так что как не гримируйся, все равно поймут. Ладно, тогда просто максимально ускоримся и попытаемся прошмыгнуть. Да, кстати, еще бы вспомнить, в какой стороне отсек со спасательными шлюпками. Я старательно посмотрела на валяющегося у моих ног, связанного и с носком во рту охранника. Этот наверняка еще долго мне ничего не расскажет. Тогда побегу наугад. Я носилась по кораблю, сдувая народ и сея панику и разрушения. Всего пара минут прошла, а я уже побывала практически везде. Люди хватались за Дэзи, ошеломленно оглядывались и чесали затылки. А шлюпки все не находились. Ура, я нашла! Так, садимся в правую. В отсеке было тихо и светло, лампы дневного освещения чуть пощелкивали, намекая на то, что их давно пора поменять. Входы в 6 спасательных шлюпок находились на противоположной стене, и для каждой из них требовался специальный код и ключ-замок. Ни того, ни другого у меня не было. Я задумчиво посмотрела на быстро зеленеющую ладонь. Рискнуть? И куда же это ты собралась? Я вздрогнула и оглянулась. Император, собственной персоной, да еще и с Дезом. А что за побег, уже убивают? Я прижалась спиной к ближайшему входу в шлюпку. Ладно, направляя силу внутрь замка. Эх, была не была, рискну. Илия, почему ты так сопротивляешься? Он подходил все ближе, а замок наотрез отказывался открываться. Я добавила силы, опасаясь, что уже перебарщиваю. «Ты не мог бы стоять там, где стоял?» Он не обратил никакого внимания на мои слова. Но тут дверь за спиной все же отъехала в сторону, и я буквально ввалилась в шлюпку, глядя на императора сквозь иллюминатор, мгновенно вернувшийся на место двери. Или люка. Император что-то говорил, но я не понимала, что. Звуки не проникали. Тогда он подошел ближе и начал что-то нажимать на замке. «Блин, надо торопиться!» Я попыталась поудобнее устроиться в жутко тесной всего на одного человека шлюпке, одновременно нажимая на все кнопки, хотя бы отдаленно напоминающие кнопку «Старт». Император не сдавался, а шлюпку уже начинала угрожающе потряхивать, и я никак не могла понять, хороший это признак или нет. Но тут люк позади все-таки распахнулся, и меня дернули назад. Я схватилась за какую-то ручку, наотрез отказываясь вылезать. «Илия, не дергай рычаг!» Поздно. Ручка скользнула ко мне, что-то щелкнуло, и капсула поехала вперед, быстро набирая угрожающую скорость. Император так и не выпустил меня, на ходу залезая внутрь. «А хочу вам сказать, что в шлюпке где до этого...» Мне-то еле хватало места, нам двоим было вообще не вздохнуть. Моя щека уперлась в его колено, он что-то нажимал на панели управления, а люк позади снова закрылся. Визг открываемого люка в конце тоннеля, по которому мы катились. Рев двигателей и наш торжественный вылет в открытый космос. «Иля!»